Всем привет! Представьте ситуацию, вы человек, который соблюдает все распоряжения властей и верит абсолютно всему, что ему показывают в телевизоре. Единственное, куда вы можете выйти, это только в магазин, который находится непосредственно на нулевом этаже вашего дома. Ближайший банкомат, либо отделение банка находится от вас на расстоянии 10 километров. И может ли быть такая ситуация, что в один прекрасный момент вдруг случайно у вас закончатся деньги на телефоне, а также отключится интернет, к примеру, да, и вы останетесь без возможности общаться с внешним миром. И вдруг наступает тот момент, когда вы не можете оплатить кредит, то есть вы не можете совершить перевод непосредственно на свой кредитный счет. И вам звонит сотрудник банка и начинает узнавать, в чем же ситуация. И теперь посмотрим, как он пытается решить вашу проблему. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк ВТБ. Меня зовут Соловьева Оксана Александровна. Да, это я. Мы звоним касательно вашей задолженности по кредиту наличными. Сейчас договор у вас находится на стадии расторжения. Точнее, вы по какой причине оплату не производите согласно договору? Я не могу оплатить. По какой причине вы не можете оплатить более 99 дней? Дело в том, что у меня сейчас отключили интернет, и я сижу дома на самоизоляции. И не могу... С января месяца оплату не производится. Вы мне дадите? С января месяца у вас просрочка. Вы мне договорить дадите? Говорите. Я сижу на самоизоляции с января месяца. Уже 3 месяца. У меня закончились деньги, но на карточке у меня есть деньги. И вот вы единственные люди, которые мне сейчас дозваниваются. Я даже не могу... Вот я через вас только могу как-то общаться с внешним миром. Я оставляю вам номера телефонов своих родственников, вы им звоните, они хотя бы приходят ко мне. Надеюсь, что придут. Вот если это возможно, если вы хотите, чтобы я заплатил, положите, пожалуйста, мне на этот телефон 100 рублей. Я хотя бы выйду в интернет и сделаю вам перевод. Я уже последние сушки доедаю, которые есть у меня. Сейчас договор у вас на стадии расторжения. Банк планирует с вами договорные отношения уже расторгать в досрочном порядке. Это означает выставление вам всей суммы долга в течение... Согласно статье 811 Гражданского кодекса, если мы сейчас с вами договоренности не придем, в течение 30 дней вам придется возвратить в банк оставшуюся сумму по договору. Сейчас мы вам выставляем требования до 22 апреля, включительно это крайняя дата. Вы за все это время что предприняли, чтобы выйти из данного положения? У меня на счете сейчас есть деньги. На каком счете у вас сейчас есть денежные средства? На банковском, на моем личном. Банка какого? Ну, это не важно, какая разница. Вообще? Это не важно, это не имеет отношения. Вот я хочу вам совершить перевод. Вот эти 16 тысяч, мне, я хочу, я такой человек, я не хочу быть кому-то должен. Но я не могу зайти в интернет-банк, потому что у меня кончились деньги. И чтобы его оплатить интернет, мне нужно выйти в интернет. У меня даже деньги на телефоне, на мобильном интернете закончились. Положите мне деньги. Подождите. Родственников, чтобы вам пополнили баланс. Я не могу никому позвонить. Вы единственные, это коллекторы и банковские сотрудники, которые мне звонят. И я прошу через вас выйти на связь с моими родственниками, чтобы они пришли. Если вы этого не можете сделать, хотя бы положите мне 100 рублей на счет. Я выйду, положу то, что вам вы деньги. Пытается сманипулировать, данная манипуляция ни к чему не приведет. Послушайте, правительство сейчас всей страной манипулирует. О чем вы говорите? У меня нет возможности. В течение 30, да. В течение 92-99 дней не могли счет баланс пополнить? Конечно. Чтобы закрыть свой вопрос. Я не могу выйти из дома, у меня самоизоляция. То есть это не нужно сейчас искать оправдание, чтобы не вносить оплату? А вы что, вы телевизор не смотрите? А как мне тогда оплатить? У меня нет возможности выйти в интернет. Вы можете мне пополнить счет? У нас есть другие способы. Какие? Есть другие способы, чтобы вопрос закрыть. Попросите родственников, чтобы за вас произвели оплату. Как? Либо переводите дистанционно. Так я хочу вам дистанционно перевести. Я хочу попросить родственников. Я не могу ни с кем связаться, у меня денег на телефоне нет, интернет открыт. Прошу, возьмите доверительный платеж, чтобы перевести денежку. Так я уже взял, у меня в минусе все. Вы можете понять? Я не могу. Вы можете положить мне на счет 100 рублей, и я тогда вам все оплачу. Вы номер телефона этот видите, который звонит? Мы вынуждены будем подать на вас в суд и уже в судебном порядке принимать меры, поскольку вы свою оплату не вносите уже довольно долгий срок. Это означает, что помимо основного долга еще вы понесете дополнительные траты. Вам придется оплатить госпошлину, расходы за судебный процесс. И в дальнейшем с вами уже будет работать судебный пристав исполнитель. Если вы не готовы переводить денежные средства, как утверждать, то, что на счету у вас есть, судебный пристав, значит, в любом случае будет списывать с ваших счетов. Подождите секунду. Вы слышите, что я вам говорю? Я вам говорю, я хочу вам перевести деньги. Я не могу выйти в интернет. Вы можете положить мне 100 рублей на счет, чтобы я перевел деньги? Нет, это ваши обязательства. Какие обязательства? Обязательства об оплате кредита. Так, а я не могу выйти из дома, мне правительство запретило это выйти. Это ваши проблемы. Ага, так значит, это мои теперь проблемы. То есть правительство всем запретило, а проблемы мои? Вот так вы у к людям относитесь? А вы будете это, а ваш банк, а ваш банк потом будет в рекламе ВТБ, вот Хабенский, который ходит рекламирует, или кто у вас там, не знаю, рекламирует ваш банк, он будет также говорить, что это ваши проблемы. Берите кредит, а потом это ваши проблемы. Обязательно вот это вставьте. Вас никто не заставлял брать кредит, это было ваше желание. Ну, конечно, мое желание, основанное на том, что вы миллионы рублей вкладываете в рекламу своих кредитов, которые бесконечно крутятся по телевизору, в интернете и прочее. Это мое желание. И в том числе и ваши сотрудники бесконечно названивали мне, предлагали кредитные карты и кредит. Это мое желание. Вас никто не заставлял брать кредит. И даже у вас там есть воронка продаж, вы формируете потребность клиента, чтобы он взял кредит. А потом говорите, это ваше было желание, это не мы сделали так, чтобы ты взял кредит. Я с вами спорить не намерена, вам требование озвучено до 22 апреля. Вы вопрос готовы вообще урегулировать? Да, готов. Вы можете положить мне 100 рублей на счет, я тогда вам все оплачу. Я вашу позицию поняла, вы вопрос не готовы урегулировать. Я ваши документы передаю основании, юридический отдел. На каком основании вы решили? На каком основании вы решили, что я не готов? Вы сейчас пытаетесь манипулировать. Чем манипулировать? Сейчас себе оправдание. Я вам говорю. Нет выхода через телефон. Ну как, если у меня нет интернета? Чтобы погасить свой долг. Это не основание задерживать оплату, то, что у вас нет дома интернета. Ну вот такая вот ситуация. Вы можете мне 100 рублей положить? Это не причина не оплачивать свой кредит более 100 дней. Ну как это не причина? А как я вам оплачу, если это не могу? Это не причина. Я же не могу на улицу в банкомат выйти. Вы можете выйти? Да могу. Там полиция, вон кишит у меня можете под домом. Можете выйти. Тем не менее, у нас есть самоизоляция, они... можно выходить. Нельзя. Смотрите, вот смотрите, я сейчас окно открою, вот смотрите, что там происходит. Я куда окно открыл, блядь, нахуй закрыл? Вот, слышите, слышали? Это вот милиция у нас так вот разговаривает с нами. Вот даже ничего сделать нельзя. Сушки я доел. Я спорить не намерена. Отказ я зафиксировала, а последствия в дальнейшем вы предупреждены. Я передам эту запись в банк ваш, чтобы они услышали, как вы со мной решаете. Ну, как видите, это проблема ваша. Это не проблема банка, это не проблема правительства. Это проблема ваша. То, что у нас объявлен режим самоизоляции, то, что у нас сейчас тысячи людей потеряли работу. Большинство людей мелкого бизнеса, они практически на грани разорения сейчас находятся. И это не вина банка и не вина правительства, это ваша вина. Вот. И банк не виноват в том, что вы взяли кредит. Это ваше желание было взять кредит. Они не навязывали вам рекламой свои продукты кредитные, не приглашали в эти рекламы известных медийных личностей, известных актеров, которым по априори, по психологии люди начинают доверять, просто смотря на них, потому что у них сформировался определенный психологический типаж этого человека. Они не звонили вам, не предлагали кредитные продукты, кредитные карты, не отрабатывали ваши возражения, не призывали вас к действиям о том, что давайте откроем карту, вдруг она вам понадобится, а потом вы ей воспользуетесь. Все-таки такой НЗ на всякий случай. Они не призывали вас к этому. Они не открывали вам линии овердрафта, которые вы не просили, не загоняли ваши дебетовые карты в минус. Нет, во всем в этом виноваты только вы, оказывается. Ну а на сегодня все. Если у вас какие-то есть проблемы с кредитами, вы не знаете, как выбраться из сложившейся ситуации, пожалуйста, обращайтесь к нам, пишите на почту, заходите на сайт, ссылка в описании, заходите на наши паблики ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках мы также есть. И не расстраивайтесь, все будет хорошо.